Второе. По распоряжению Фокса лифт был выключен, а кабина опечатана. На лестничной площадке перед квартирой Лампри его охранял констебль. «Я вижу, тут окошко расположено в верхней части двери», — отметил Алин. «Да, сэр». И он, сев в лифт, громко звал свою супругу при закрытой двери. Так сказал дворецкий. Но лифт могли вызвать снизу. Возможно, он держал палец на кнопке «Стоп». «Возможно». Инспектор включил свет. «И где он сидел?» «Все утверждают, что лорд сидел в правом углу, откинув голову на стальной орнамент. Котелок сполз на лицо. Конечно, лифтом после этого пользовались. Прежде всего на нем поднимался доктор. Наши люди приехали позже». Алин вгляделся в стальную накладку на стенке лифта. «А это и есть то пятно, о котором вы говорили?» «Да, сэр». «Какой у него был рост?» 6 футов и полдюйма», — немедленно отозвался детектив. «Хорошо. У вас рост 6 футов, верно? Прошу вас, присядьте вон туда. Да-да. Я думаю, если бы вы получили удар в лицо справа, ваш левый висок ударился бы о стенку как раз на полдюйма ниже этой декоративной накладки. Конечно, это приблизительная оценка. Видимо, нам придется затащить его сюда и прикинуть». «И вы правильно заметили, эту накладку кто-то вытирал. И сиденье тоже, но не очень тщательно. Бейли с этим поработает». «Ого, а это еще что?» Алин нагнулся и посветил фонариком под сиденьем. «Полагаю, вы это не пропустили?» «Конечно, сэр, но решил оставить все как есть до вашего приезда». «Весьма тронут». Алин нагнулся и вытащил из-под сиденья пару плотных автомобильных перчаток с длинными раструбами. Затем присел на корточки, чтобы их рассмотреть. Рядом пристроился Фокс. «На них пятна крови», — заметил он. «Или чего-то похожего на кровь. Запачкано пространство между средним и безымянным пальцами и немного ладонь. Кстати, на правой перчатке тоже есть пятна». «И опять на ладони. Фокс, передайте их Бейли». Детектив скрылся. Алин ждал его возвращения, рассеянно глядя в шахту лифта. Из квартиры выглянул симпатичный молодой человек. «Добрый вечер. Извините, вы не мистер Алин?» «Он самый», — ответил инспектор. «В таком случае позвольте поинтересоваться, как скоро вы займетесь нами. Я Генри Лампри». «Очень приятно», — вежливо отозвался Алин. «Прошу вас подождать немного, я скоро приду». «Это хорошо, а то моя мама едва держится на ногах и хочет поскорее лечь в постель. Конечно, при условии, что из ее постели удастся выдворить тетю Вайолет, а еще лучше вообще из спальни, что будет не так легко. Вы не подскажете, как следует вести себя со вдовами близких родственников, погибших насильственной смертью?» «Тут каких-то особых правил не существует», — ответил Алин. «В данный момент ваша мама находится с леди Вузервуд?» «Да», — Генри вышел на площадку, захлопнув за собой дверь. «С ними еще горничная тетя, мисс Тинкертон. Сама тетя пребывает в трансе или коме, не знаю точно, как это состояние называется, и совершенно не реагирует на то, что происходит вокруг. Но, разумеется, вас это не касается. Нельзя ли сначала поговорить с моей мамой, а потом с тетей Вайолет, чтобы она освободила постель?» Инспектор усмехнулся. «Попробую, но в таких делах не всегда...» «О, я понимаю», — согласился Генри. «Все остальные ждут и готовы хоть до рассвета врать и изворачиваться». «Надеюсь, этого не будет». «Вообще-то в нашей семье все говорят правду. Просто с нами иногда случаются казусы, в которые трудно поверить. Но я уверен, вас не проведешь. Вы умеете отличать правду от лжи». «Надеюсь, что умею», — произнес Алин без улыбки. Генри внимательно разглядывал инспектора из тени. «Отец собирался предложить вам перекусить с нами и чего-нибудь выпить, но остальные сомневаются, что вы станете делить трапезу с подозреваемыми. Или так ведут себя сыщики только в книжках? Но в любом случае, сэр, если вы изъявите желание, мы будем очень рады». «Это весьма любезно с вашей стороны», — невозмутимо ответил Алин. «Но нам надлежит исполнять свои обязанности». «А помочь мы вам чем-нибудь можем?» «Пока ничем. Впрочем, может, вы знаете, кому принадлежат перчатки?» «Какие?» «Шоферские, плотные, с длинными раструбами. Внутри мех довольно жесткий». «Похожи на мои», — проговорил Генри. «А где они?» «У нас. Я их вам потом верну». «А где вы их нашли?» «В лифте», — ответил Алин. «Но я в лифт не заходил», — удивился Генри. «Не заходили?» «Нет. Не представляю, как они могли там оказаться. Не надо их возвращать, сэр. Думаю, мне больше не захочется эти перчатки надевать». «Наверное», — согласился Алин. «Особенно после того, как вы их увидите». Генри заметно побледнел. «А что с ними такого?» «Они испачканы». «Чем?» «Вроде как кровью». Генри постоял молча и вернулся в квартиру. Через несколько секунд появились Фокс и Бейли. Алин вытер платком руки. «Займитесь лифтом, Бейли. Проверьте на отпечатки все поверхности. А вы, Томпсон, крупно снимите сиденье и стенку». «Хорошо, сэр». Алин повернулся к детективу. «А мы с вами, Фокс, просмотрим еще раз ваши записи, и затем, я думаю, пойдем знакомиться с родственниками убитого».